Вместо эпилога. Да уж, все получили то, что заслужили. Адель Лунг – ссылку. Кайден не закончит магическое образование, и карьеры на государственной службе ему не сделать. Адетта поступит в магическую академию через год, а пока под руководством преподавателей из той же академии подтянет свой магический потенциал. Лорингийская академия магии не делает скидок никому, даже императорской сестре. А мы с Эдгаром поженимся сразу после официального закрытия отбора невест для ректора. Он примет бразды правления от императора. В академию на учебу я так и не попала, у меня появились более важные дела. Рожать империи наследников. У нас с Эдгаром двое сыновей и дочь.